Покинув Сепперс-Роу, Майкл вышел на людную улицу. Ему вспомнилась сценка из одной пьесы, которую он видел года два назад. Кто-то из действующих лиц произносит такие слова: «Условия, в каких живет народ, оставляют желать лучшего. Я приму меры, чтобы поднять этот вопрос в палате». Условия, в каких живет народ. Кто принимает это близко к сердцу? Это только кошмар, встревоживший на несколько ночей. Семейная тайна, которую тщательно скрывают. Вой голодной собаки, доносящейся издалека. И, быть может, меньше всех встревожены те 600 человек, что заседают с ним в палате. Ибо улучшать условия, в каких живет народ, их непосредственная задача, осознание выполняемого долга успокаивает совесть. Со времен Оливера Кромвеля их сменилось там, верно, не менее 16 тысяч. И все преследовали одну и ту же цель. Ну и что же, добились чего-нибудь? Вернее, что нет. А все-таки они-то работают, а другие только смотрят да помогают советами. Об этом он размышлял, когда раздался чей-то голос. «Не найдется ли у вас работа, сэр?» Майкл ускорил шаги, потом остановился. Он заметил, что человек, задавший этот вопрос, шел, опустив глаза, и не обратил внимания на эту попытку к бегству. Майкл подошел к нему. У этого человека были черные глаза и круглое, дутловатое лицо, напоминавшее пирог с начинкой. Приличный, хоть и обтрепанный, спокойный и печальный, на груди воинский значок. Значок демобилизованных солдат. «Вы что-то сказали?» — спросил Майкл. «Понятия не имею, как это у меня вырвалось, сэр». «Без работы?» «Да, и приходится туго». «Женаты?» «Вдовец, сэр, двое детей». «Пособие?» «Получаю. И здорово оно мне надоело». «Вы были на войне?» «Да, в Месопотамии». «За какую работу возьметесь?» «За любую». «Как фамилия? Дайте мне ваш адрес». «Генри Боддик, 94 Уолтхэм Билдингс, Геннерсбери». Майкл записал. «Обещать ничего не могу», — сказал он. «Понимаю, сэр». «Ну, всего вам хорошего. Сигару хотите?» «Очень вам благодарен, сэр. И вам всего хорошего». Майкл козырнул и пошел вперед. Отойдя подальше от Генри Боддика, он сел в такси. Еще немного, и он рисковал утратить то спокойствие духа, без которого невозможно заседать в палате. На Портленд Плейс часто попадались дома с табличками «Продается или сдается в наем». И это помогло ему вновь обрести равновесие. В тот же день он повел Фрэнсиса Уилмота в парламент. Проводив молодого человека на галерею для знатных иностранцев, он пошел вниз. В Ирландии Майкл никогда не был, и прения представляли для него мало интереса. Впрочем, он мог наглядно убедиться, что по каждому вопросу возникает ряд препятствий, исключающих возможность соглашения. Необходимость сговориться подчеркивал почти каждый оратор, тут же заявляя, что нельзя уступить по тому или иному пункту, и тем самым сводя на нет все шансы на соглашение. Однако Майклу показалось, что если принять во внимание тему, прения протекают сравнительно гладко. Сейчас члены палаты выйдут из зала в разные двери, чтобы проголосовать за то, за что они решили голосовать еще до начала прений. Вспомнилось ему, какое волнение испытывал он, впервые присутствуя на заседании. Каждая речь производила на него глубокое впечатление. И, казалось, каждый оратор должен был обратить слушателей в свою веру. Велика была его досада, когда он убедился, что прозелитов нет. За кулисами работает какая-то сила, куда более мощная, чем самое яркое и искреннее красноречие. Стирают белье в другом месте. Здесь его только проветривают перед тем, как надеть. Но все же, пока люди не выразят свои мысли вслух, они сами не знают, о чем думают, а иногда не знают и после того, как высказались. И в сотый раз Майкл почувствовал дрожь в коленях. Через несколько недель ему самому придется выступить. Отнесется ли к нему палата с обычным снисхождением? Или же остановит фразой: «Молодой человек, яйца курицу не учат, замолчите!» Он огляделся по сторонам. Его коллеги, члены палаты, сидели в самых разнообразных позах. Казалось, на этих избранниках народа оправдывалась доктрина: человеческая природа остается неизменной, а если изменяется, то так медленно, что процесс не заметен. Прототипы этих людей он уже видел в римских статуях, в средневековых портретах. «Просты, но обаятельны», — подумал он, бессознательно повторяя слова, которые в пору своего расцвета Джордж Форсайт говорил бывало о самом себе. Но принимают ли они себя всерьез, как во времена Берка или хотя бы как во времена Гладстона? Слова «с обычным снисхождением» нарушили ход его мыслей. Значит, ему предстоит выслушать первую речь одного из членов. Да, совершенно верно. Депутат от Корнмаркета. Майкл приготовился слушать. Оратор говорил сдержанно и толково. Видимо, он старался внушить, что не следует пренебрегать правилам «поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе». Да, этим правилам пренебрегать не нужно даже в тех случаях, когда вопрос касается Ирландии. Но речь была растянута, слишком растянута. Майкл заметил, что слушатели устали. «Эх, бедняга», — подумал он, когда оратор поспешно сел. После него выступил очень красивый джентльмен. Он поздравил уважаемого коллегу с блестящей речью, но высказал сожаление, что она не имеет никакого отношения к разбираемому вопросу. Вот именно. Майкл покинул заседание и, отыскав своего знатного иностранца, пошел с ним на Саут-сквер. Фрэнсис Уилмот был в восторге. «Замечательно!» — воскликнул он. «Кто этот джентльмен под балдахином?» «Спикер, председатель палаты. Следовало бы дать ему подушку с кислородом. Наверное, его клонит ко сну. Мне понравился депутат, который выступал последним. В Америке он бы выдвинулся. У него есть идеи». «Тот самый идеализм, который мешает вам вступить в Лигу наций?» — усмехнулся Майкл. Фрэнсис Уилмот резко повернул голову. «Ну что же», — сказал он, — «мы такие же люди, как и все остальные, если покопаться поглубже». «Совершенно верно», — отозвался Майкл. «Идеализм — это всего-навсего отходы географии, дымка, заволакивающая даль. Чем дальше вы от сути дела, тем гуще дымка. Мы относимся к европейской ситуации на 20 морских миль идеалистичнее, чем французы. А вы на 3000 миль идеалистичнее, чем мы. Что же касается негритянского вопроса, то тут мы настолько же идеалистичнее вас, не так ли?» Фрэнсис Уилмот прищурил темные глаза. «Да», — сказал он, — «в Штатах, чем дальше на север, тем идеалистичнее люди в отношении негров. Мы с Энн всю жизнь прожили среди негров, и ни одной неприятности. Мы их любим, они нас любят. Но попробуй один из них посягнуть на сестру, я, кажется, сам принял бы участие в его линчевании. Мы много раз говорили на эту тему с Джоном. Он не понимает моей точки зрения. Говорит, что негра надо судить таким же судом, как и белого. Но он еще не знает, что такое юг. Умом он все еще живет за 3000 морских миль». Майкл промолчал. Что-то в нем всегда замыкалось при упоминании этого имени. Фрэнсис Уилмот прибавил задумчиво: «В каждой стране есть несколько святых, опровергающих вашу теорию, а все остальные — самые обыкновенные представители рода человеческого». «Кстати, о роде человеческом», — сказал Майкл. «Вон идет мой тесть,